Дав воинам немного отдохнуть, Мономах повел войско дальше в степь, туда, где стояли половецкие вежи, где хранилось имение ханов, и были их стада и кони. Он с самого начала решил, если Попета в битве будет на стороне Руси, идти дальше в самую глубь степи. Ведь не ради одного сражения 2 года он собирал князей, готовил дружины и пешцев, снарядил для них многие ладьи и выбрал для русского войска ради этого новый путь, не через раскисшие после снегов весенние степи, а по Днепровской воде до порогов, до переправы, на левый берег Днепра у Хортицы. Теперь все, что он задумал, сбывалось. Надо было немедля двигаться дальше. Через один дневной переход, разметая по пути небольшие половецкие сторожи, стоявшие на охране вежей, русское войско пошло по станам, забирая все, что там имелось ценного. Брали и шатры с добытком, и челядь. Сгоняли в огромные стада овец, верблюдов, скот, коней. Здесь же, походя, захватили и дружественных половцам печенегов и торков со всем их имением. И здесь, как и несколько лет назад, русы освободили от плена своих соплеменников, мужчин, женщин и детей, побранных в разные годы, но особенно после последних выходов половцев в Русь. Их уже приготовили для перегона на юг, на невольничьи рынки Судака и Херсонеса, и теперь воины помогали им сбивать колодки, разрубали арканы, которыми их вязали в длинные цепи, и они плакали от счастья, вздымая вверх руки и благословляя судьбу. С огромным полоном, со многими вазами всякого рухла, ковров, золотых и серебряных сосудов, шли русские назад, к Днепру. Следом за войском радостной толпой поспешали освобожденные русские пленники, а следом за ними тянулись захваченные половцы. Потом был обратный путь по Днепру и вдоль его берега, и вскоре русские города встречали победителей. Около Переяславля Владимир Мономах попрощался со Святополком, с Давыдом Черниговским, с другими князьями. Перед тем, как отъехать от них, он сказал немного о том, что это лишь начало. Свои силы сохранили Шарукан и Баняк, но где они, никто не знает. И потребуется, возможно, не один такой поход, а несколько, чтобы окончательно обезопасить русские земли от набегов степняков. Князья соглашались на все. Успех похода был полный, и молва о славной победе на Сутине шла впереди русского войска. Особое место в этой победе та же молва отводила Мономаху. А потом был в Переяславле пир на сенях. Разодетые и изукрашенные собрались в княжеском дворце за большим столом воеводы, бояре, старшие дружинники. Во дворе, ближе к княжескому крыльцу, были поставлены столы для младшей дружины, а дальше толклись простые вои и весь народ, кто пожелал вместе с Владимиром Мономахом и его сыном Ярополком отпраздновать великую победу. Десятки провар меду, домашние дикие птицы, всякие овощи, хлебы, сыры, цежи сыто волоклись челядью на столы в корчагах, ведрах, котлах, на сковородах. Цежи — кисельные растворы. На сенях князь угощал приспешников заморскими винами. Сначала слово ко всему народу сказал сам Мономах. Он говорил так, чтобы все люди, и бояре, и дружины, и простые ремесленники, и смерды, понимали, что это их общая победа, что все они отстаивали дело всей русской земли. Сегодня общей победой, будущей общей борьбой, князь старался объединить всех, потому и шел пир из сеней на княжеский двор, оттуда на прилегающие улицы. Время от времени вдоль столов шли княжеские отроки, отделяли простой люд мелкой серебряной монетой, разными княжескими дарами, и много в тот день было роздано добра переяславцам. «Пусть помнят великий день», — думал Мономах, — Пусть для каждого из людей его княжества поход в степь будет их собственным кровным делом.